Глава вторая. Теперь он был слегка раздражен и недоволен. Изменчивые облака. Овес сохнет. Жар, слепни, лукавство пристяжки, которое все норовит обмануть его. Но самое неприятное — молчаливые разваренные седоки. Их двое. Молодая девушка и пожилой барин. Барин сидит совсем осовелый и клюет носом. Ямщик давно махнул на него рукой и все внимание обратил на девушку. Но та сначала забилась в угол тарантаса и все глядела в одном направлении упрямо и жадно, не видя ничего в отдельности и только поглощая глазами синюю даль. Потом она заснула, не переменив положение. Белокурая головка беспомощно моталась на жесткой коже тарантаса, платок с головы съехал назад, волосы сбились, а на лице блуждало странное выражение, как будто и во сне она глядела на что-то вдали и старается что-то угадать. Силуяну стало жаль ее, и он поехал тише. Но пристяжка воспользовалась его снисходительностью до такой степени нагло, что он не выдержал и резко вытянул ее кнутом. Недобросовестный конь дернул сразу, тарантас охнул, и девушка проснулась. «И подлый же конь этот!» — сказал ямщик виновато, указывая на пристяжку кнутом. «Коренная, например, старается, без облыни, а этому подлецу только бы обмануть. Вот, вот, вот, гляди на него, на шельму!» Кнут несколько раз взвизгнул в воздухе и шлепнул по мокрым бокам коня. После этого пристяжка, казалось, поняла цену добродетели, и ямщик успокоился. Он поглядел на небо и, широко взмахнувши по воздуху кнутовищем, как бы погоняя тучи, сказал: «Облака те набираются все. Не даст ли Господи милости христианам? Ай да к нам, на Липоватку!» Он остановился с ожиданием. Теперь по-настоящему седокам следовало бы спросить: «А ты сам разве из Липоватки?» И он бы тотчас ответил: «Ну, из Липоватки, из самой». Липоватовых господ, может, слыхали? Богатеющее имение было. Да тут же, кстати, спросил бы и сам: «А вы чьи будете? Из какой стороны? Не видывали мы вас что-то? Здешние-то господа у нас на примете». Он жадно насторожился, но никто ничего ему не ответил. Господин по-прежнему тускло глядел вперед и тихонько потряхивался на сидении. «Точно мешок с мекиной», — сказал про себя ямщик. А барышня опять уставилась глазами на дальнюю рощу, грузно и синелегшую по вершинке на фоне желтой нивы. Ямщик досадливо поправился на облучке, уселся плотнее и обратился к березам, которые что-то зашептали ему, как старому знакомому, будто приглашая к беседе с ними, вместо неприветливых седоков. «И эх, березоньки!» Любовно протянул он нараспев, и тихая песня понеслась среди мертвого жужжания оводов. Он пел приятной фистулой, обладавший общим свойством ямщицких голосов. Песня звучала будто откуда-то издалека, точно ветер наносил ее с поля. «И эх, да эх, да Аракчеев, господин, да Аракчеев!» Так как лукавый, пристяжной конь, видимо, замедлил ход, чтобы лучше слышать пение хозяина, то ямщик опять резко вытянул его позаду. А песня не прерывалась, будто в самом деле ее пел кто-то другой, в стороне. Она тягучая и тихо, но как-то особенно плотно и грустно лилась нота за нотой. Есть что-то особенное в этих ямщицких песнях, которые поются в полголоса, на облучке под топот копыт и монотонное позванивание колокольчиком. Не удаль и не тоска, а что-то неопределенное. Точно во сне встают воспоминания о прошлом, странном и близком душе, увлекательном и полузабытом. Барышня шевельнула бровями. — Да, Аракчеев господин. — Да, Йен все ее дороженьку березкой усадил. Воспоминание становилось определеннее. Слова выходили из звучного жужжания, ясные, с понятным смыслом. Барышня совсем оторвала глаза от рощи, и господин переставал безжизненно встряхиваться на своем сидении. «Да, он тебя, дороженька, березкой усадил, да, все Россиюшку в разор разорил. И эх, моя березонька, дороженька моя!» Последний стих прозвенел и потерялся в воздухе, покрытый явно сочувственным шорохом берез, шевеливших на легком ветру нависшими ветками. Ямщик, казалось, забыл уже о седоках, и через минуту песня опять тянулась, отвечая шороху деревьев. «И эх, моя березонька, дороженька моя! И эх, ты, мать Россеюшка, христианская земля!» «Да эх, Аракчеев наш, Аракчеев генерал, на ту юль на дороженьку христиан выгонял. Да и эх!» Шепот деревьев, шорох хлебов, звон колокольчика и опять песня. «Таяли дороженька, да кровью полита». Вместе с определенностью мотива определялось и выражение на лицах седоков. Лицо молодой девушки стало печально, глаза округлились. Это заметил проснувшийся господин и сказал с неудовольствием. «Ну ты, что такое, распелся?» — говорил он слегка дребезжащим голосом, в котором силилась пробиться какая-то твердая нота. Ямщик невольно оглянулся. Седок уже не встряхивался, а сидел своей волей, нахмурив брови. И на лбу его ямщику только теперь резко кинулась в глаза кокарда. «Должно начальство новое», — подумал Силуян, обрывая песню, и обиженно задергал вожжами. Но в голове его шевелились вольные мысли. «Ишь ведь, прости господи, идол навязался! Не важивали мы начальников, что ли? Вон Полежаев исправник, или опять Талызин, Василь Семенович. Даром, что генерал полный. А, бывало, подавай ему Силуяна. С другим, говорит, и не поеду». Эти воспоминания ободрили ямщика, и он прибавил вслух. «Не извините, ваше благородие. Песня такая поется старинная. Про Аракчеева, значит. То-то песня». Брезгливо и как-то слегка в нос сказал седок. Он, видимо, старался говорить строго, но твердая нота все не налаживалась. «Песня!» «Песни тоже всякие бывают». Впрочем, лицо его опять начало расплываться, обрюзгло, и туловище опять пассивно поддалось влиянию тарантаса. Господин опять стал потряхиваться, а глаза его потускнели. Из опасения, что разговор, хотя несколько неприятный, угаснет, ямщик прибавил раздумчиво, после короткой паузы. «Аракчеев, стало быть, помещик был в нашей стороне. Годов, сказывают, со 100, а то, может, и все 200 будет. Важнеющий был генерал у царицы, у Екатерины». Господин слегка очнулся. «То-то вот!» Все еще несколько сонным голосом ответил он. 200 у Екатерины, в вашей стороне. Ничего-то вы, мужики, толком не знаете, а туда же в разор, разорил, распустились. Песня, господин, она как сказать, — возразил Силуян, — она ведь из стари идет, от народу взялась. Старинная эта песня, ежели ее голосом настоящий вывести. Ну-ну, будет уж, не выводи, слыхали, как угодно. Ямщик окончательно обиделся. «Что ты это, папочка? Отчего?» — спросила девушка. Она, казалось, не сразу вслушалась в содержание разговора и только задумчиво ждала продолжения песни. Когда все смолкло и продолжения не было, Она только тогда поняла причину. «Ах, Леночка», — ответил господин, — «ты этого не можешь понять. Это не Петербург, и здесь я не могу смотреть на себя. Как...» «Как на что?» — лениво спросила дочь. «Как?» «На частного человека. Пожалуйста, Лена, не вмешивайся в мои распоряжения». «Не буду, папочка», — так же лениво обещала девушка. Ямщик излил свои ощущения, усиленные игрой на вожжах и усердным употреблением кнута. Однако чуткое ухо уловило кое-что в разговоре. «Вишь ты», — подумал он, — «начальник и есть. Строг, окажись отходчив». «Ну, да мне-ка что, наше дело ямщицкое». Опять наступила тишина и дорожное отомление. Барышня смотрела вдаль. Господин потряхивался и ритмически покачивался на сиденье, а глаза его, все еще открытые, стали так тусклы, как будто на них насела пыль. Колокольчик бился, взвизгивал и подвывал какому-то своему неисходному горю. Потом он всем надоел, прислушался и сразу исчез из слуха и сознания. Зато в тишине полей оживало какое-то тревожное, пугливое трепетание, и порой чудилось, что диаконский бас, давно оставленный назади, опять увязался с тучами оводов за тарантасом и все догоняет и сыплется по сторонам горошком. Но это был только слуховой призрак, встававший среди чуткой атмосферы, наэлектризованной томлением и испугом иссыхающей земли.